Глава 25. Сэл. В полумраке коридора, верхний свет которого на этажах жилого корпуса тушили после 8, Сэл неожиданно столкнулся с Гейлом Меллорком. Один неосторожный взгляд, и внутри что-то кольнуло, обдало холодом, а потом завязалось в тугой узел. Нет, он не мог ошибаться. Он сразу все понял. Надо быть слабоумным, чтобы не заметить, не почувствовать, не разглядеть. Парень уставился в спину Меллорка, который, прижимая руку к туловищу, кажется, спешил поскорее скрыться из поля видимости. Прятался. Напрасно. Разве можно спрятать то, что не принадлежит тебе по праву? Сэл ухмыльнулся. Он и сейчас отчетливо видел тонкие запястья преподавателя. Пусть они были хоть 100 000 раз прикрыты манжетами. Захотелось подбежать к Меллорку, с силой дернуть его за рукав, крикнуть в лицо: «Да что за бред!» Но Сэл не имел на это никакого права. Завернув в свою комнату, Сэл рухнул на кровать и, как ни пытался убить в себе мысли, которые вновь и вновь донимали его, ничего не выходило. Иногда он, правда, ненадолго переключался на воспоминания, похожий на чей-то чужой сон, в котором осень более желтая, более пахучая, и, что скрывать, вольная, а значит, настоящая. Но чем больше Сэл окунался в свое прошлое, тем сильнее ощущал странное навязчивое чувство беспокойства. Нет, здесь ему по-прежнему не нравилось. Но окажись он сейчас там, где вырос и жил размеренной сельской жизнью, примчался бы назад, оседлав шального боливара. Да, вот так бы сделал, несомненно. И это-то его как раз пугало. Утром в столовой к нему подсела Зубатка. Тихоней-тихоней, а нарисовалась с подносом возле столика, за которым он сидел, и, не спросив, плюхнулась напротив. Молчала, правда, только поглядывала изредка. А Сэл терпеть не мог, когда на него таращатся за завтраком, когда он еще толком даже не проснулся. Кусок поперек глотки вставал. «Ты что-то хотела?» Он отложил вилку, но так получилось, что будто бросил. Она зазвенела. Саммер замотала головой и залилась краской. «Подумать только. Не рассчитывала, что придется разговаривать. Или вообразила себя невидимой. Думала пристроиться незаметно, будет высверливать дырку в селе без зазрения совести. Только один нюанс. Мантию-невидимку забыла напялить». Сэл встал, со скрежетом отодвинул стул, и здесь получилось слишком резко, стул покачнулся и опрокинулся. Бросил на Зубатку снисходительный взгляд. «Ну, раз ничего». И пошел по направлению к выходу. «А кофе?» — пискнула Саммер. «Можешь выпить сама». Но его слова растворились в чьем-то громком выкрике. «На конюшне кофе не пьют, детка!» К Зубатке за столик подсел один из остряков, которым тема конюхов пришлась по вкусу. Сэл даже взглядом его не удостоил. «Не больно-то интересно». Вынюхали биографию, где и чем он жил до прихода в эту правильную школу, и думают выставить его посмешищем. Да ему плевать, кто и что о нем думает. Да и могут ли они вообще думать, эти папенькины сыночки? А любить? Любить что-то живое, а не бездушные предметы, вроде шмоток, айфонов и прочей дребедени. И как можно запозорить тем, к чему ты тянешься всей своей сущностью? На химии тема конюхов вышла на новый виток. «Сэл», — серьезно посмотрела на парня Амелия, — «ты шаришь в химии лучше меня. Давай ты разберешься с этими адскими пробирками, а то я обязательно разобью что-нибудь. Или...» — она коротко улыбнулась. «Взорву к чертям эту грёбаную лабораторию. В общем, ты делаешь, а я заполняю бланки. И за себя, и за тебя». «Валяй», — равнодушно отозвался Сэл и стал натягивать перчатки. Очки он по-прежнему игнорировал, тем самым бросая вызов Меллорку. Но тот на сей раз молчал. Амелия взяла его листок, ручку и сосредоточилась, приготовилась записывать, в то время как Сэл уже аккуратно откупоривал темный пузырек при помощи пинцета. Маленькая противная пробка-затычка с характерным звуком в доли секунды была изъята из горлышка склянки, и на волю, как джин из бутылки, вырвался едкий запах. «Фу!» — скривилась напарница, но тут же дружелюбно хихикнула. «Заткни ее обратно». Сэл невольно улыбнулся. «Понятное дело, кому понравится запах передина? Надо быть камикадзе, чтобы испытывать от подобного зловония приятные чувства. Но затыкать пузырек, не закончив лабораторную, а точнее, даже не начав, это как-то...» Поэтому он потянулся за пробирками. Сначала взял две пустые и осторожно налил в одну из них миллилитр передина, а в другую при помощи пипетки добавил каплю все той же жидкости из темной склянки. Сэл делал все быстро, но ювелирно. Ни одна капля не упала на стол, ни одна пробирка не дрогнула в его руках. Все движения его были уверенными. Амелия даже, кажется, засмотрелась. Когда дело оставалось за малым, а наблюдение за реакцией передина с соляной кислотой и выпадением неслучайного белого осадка прошли без катаклизмов, с растворением того самого осадка водой и получением слабого раствора передина в другой пробирке вышла заминка. Сэл на мгновение даже растерялся. «Ну, конечно. Замечательная идея. Уровня нулевого класса начальной школы. В колбе с водой плавали кусочки конского навоза. Заглянуть бы тому зубоскалу в лицо. Интересно, он специально для этого на экскурсию в конюшню ездил? Или получил от курьера в белом прозрачном пакетике пару граммов навоза и поскорее спрятал во внутренний карман пиджака, озираясь по сторонам, будто купил у наркодилера дурь. И пакетик вскрывал в стерильных перчатках, боясь опоганиться. Наверное, потом еще и руки дезинфицировал. А то вдруг это заразно». Сэл думать долго не стал. Выхватил у Амелии бланки лабораторной и в два счета заполнил пустые графы. Опыты — это так, интерес, а не получение результатов. Результат всех проводимых реакций он и так знал. А колбу с водой? Он мог бы вылить ее содержимое на голову кому-то из тех клоунов, которые жаждали устроить на химии цирковое представление. Но цирк преждевременно уехал, а клоуны остались без зарплаты.